От пережитого мой напарник малость повредился рассудком, что совсем не удивительно, и теперь находился в странном состоянии полужизни. Общаясь про себя то с Богом, то с дьяволом, он медленно угасал, от самого нежелания существовать в данном пространственно-временном континууме. При этом старательно насыщал свой организм в иррациональном желании любой ценой не быть обузой в работе, хотя частенько срывался, пытался подсунуть мне свой хлеб или сахар, и то, и другое у него выходило одинаково плохо, но что-то изменить я был не в силах, да и надеялся, чего уж греха таить, на свою хорошую физическую форму и легкую, но теплую одежду. Повод пожалеть о содеянном представился быстро. Полупудовый лом вытягивал калории из организма как авианосец деньги из госбюджета. Уже через неделю моей единственной всепоглощающей проблемой стало вечно сосущее чувство голода. Подмосковный батон являлся в воображение и захватывал все мысли днем. Кошмары супермаркетных фудкортов преследовали ночью. Котлового довольствия категорически не хватало для восполнения энергозатрат организма. Авдеич пытался выправить продуктовый кризис за счет вытащенной из мусора дребедени. Окурки, огарки свечей, обноски, мятые кружки и впрямь имели не нулевую ценность, которой хватало на подачки раздатчикам. Дело хоть малое, но не лишнее, нам доставались куски хлеба по суше, черпак баланды с гущей, три положенные ложки каши выглядели как иные пять, а масло можно было различить без микроскопа. Помогало ухищрение чудесно, примерно как мертвому при парке. Ровно на десятый день я сорвался, сломленный недоеданием организм впал в сумрачное состояние и не вышел из оного, пока не сожрал тройную норму из полученного на очередную пятидневку пайка. Зато потом трудно забыть охватившее меня липкое, тоскливое чувство сползания в бездну. Вроде бы не сильно страшно, всего маленький шажочек, который можно отыграть назад только из заначенной махорки. Еще есть сила и резвость в несточенных дистрофией мышцах, лихорадочный блеск не затапливает глаза всякий раз при виде пищи. Кроме того, сейчас, после лихих расправ с контрой середины 20-х, в кемперпункте именно от голода не умирают. Каторжане, не сумевшие найти свое место в жизни, скользят в смертельную воронку медленно. Сначала они выменивают на еду всю одежду и остаются в жалком рубище. Затем переходят в разряд пелагриков. Далее возможны варианты. Во-первых, относительно безболезненно околеть, присев ненадолго передохнуть за штабелем бревен. Во-вторых, заболеть чем-нибудь простым, но вполне надежно сводящим в могилу, например, бронхитом. И в-третьих, растянуть мучения на месяцы, а то и годы, довольствуясь фунтовым пайком и поиском объедков в мусоре. Последнее самое страшное. Хорошо хоть мне с Авдеичем почти не приходится сталкиваться с помоечниками, они караулят свеженькое, мы же разбираем полностью заполненные ящики. Но от неприятного соседства опасность самого крошечного шага по анизотропному шоссе истощения казалась еще более нестерпимой. Возможно, поэтому ночью мне вместо шкварчащего, сочащегося маслом круга украинских колбасок с большой кружки полевского жигулевского, приснился темно-зеленый, почти бурый обрывок водоросли, проступивший на сколе куска льда. Привычное зрелище, занятые на общих работах арестанты таскают лед к баракам, как будущую воду для умывания. Вот только в отличие от реальности листок играл красками полиграфии на пирамиде консервных банок салата из морской капусты. В сытом будущем я как-то польстился рекламой, превозносящей до небес богатство белков и микроэлементов в этом продукте. Купил, попробовал и тут же выкинул, с трудом сдержав тошноту. Но здесь вам не там. С самого раннего утра я занялся поиском даров моря. Поначалу хотел заинтересовать кого-нибудь из начальников, но после пары бесед с соседями дело вышло до смешного простым. Оказалось, ламинария добывается в Кими, Соловках и вообще по всему побережью Белого моря вполне в промышленных объемах, только не на еду, а для переработки в йод на заводике, специально устроенном в Архангельске в незапамятные времена. Так как техпроцесс там построен на сжигании водорослей, то закупают их исключительно в сухом виде, вынуждая добытчиков строить простейшие навесы и развешивать под ними урожай, скошенный специальным тралом на глубине в пару-тройку метров. Разумеется, администрация Кемперпункта не брезгует подобным заработком и заготовленные осенью, но не просохшие, а посему не сданные в заготконтору зеленые полотнища болтаются мерзлыми космами за конюшней, что на задах лагеря. Приходи да отламывай, сколько нравится, благо подобная убыль незаметна на фоне многих тонн малоценного полуфабриката. Как легкая доступность мощнейшего антицинготного средства сочетается с огромным количеством больных этой самой цингой. Удивительная загадка. Более того, мои кулинарные изыски никого из арестантов особо не заинтересовали. Лишь некоторые пробовали, кто-то плевался, иные равнодушно пожимали плечами. Даже Авдеич не поддался на мои уговоры и не начал употреблять в еду зеленую гадость. Однако водоросли, добавленные в кашу в сыром, а лучше вареном виде, оказались более-менее съедобными. По вкусу они отдаленно напоминали тушеную капусту или даже спаржу. Не уверен в их высокой калорийности, скорее наоборот, однако про постоянное чувство голода я с тех пор практически забыл. Между тем Авдеич наконец-то закончил перекидывать в сани мелкие куски мусора. Постарчески кособочески покряхтывая, он натряхнул, а потом снял рукавицы, и уже относительно чистыми руками аккуратно подтянул бахилы. Разумеется, не те полиэтиленовые подследники, что выдают в больницах 21 века, а что-то типа суконных чулков с подошвой в виде веревочного лаптя, предмет хоть и низкостатусный, но теплый и легкий в починке. «Сходим поедим или сперва загружу до конца?» – спросил я его, пытаясь по солнцу определить время. Огромный, но не сразу очевидный плюс мусоровозной работы – относительная свобода. Можно хоть как-то распланировать день, подстраиваясь только под обед и ужин. В лагере, где все и всегда происходит в строе и на общих нарах, в дикой скученности, когда и про себя обмолвиться страшно, донесут в раз, возможность побыть в одиночестве по-настоящему неоценима. А тут еще бонус – поездки в лес, да без конвоя. Хоть и не положено, но зимой администрации тупо лень выделять красноармейца для пары арестантов. Каждому известно, бегут по снегу только доведенные до отчаяния самоубийцы. Дьяволова рында. Не в попад пожаловался на судьбу Авдеич. Простым смертным нельзя видеть, как над бараками пляшет красный дьявол, как корчатся люди под его адской пляской. Да скоро уж вдарит на обед, обнадежил я напарника, стараясь плавно отвести разговор подальше от философских материй. Пойдем потихоньку, поди сам знаешь, жир-то весь в вершках. Но Авдеича было уже не остановить. Дивлюсь я тебе, парень, ведь точно знаешь, что дьявол не насытится частью твоей крови, пусть даже ведром. Он не уйдет, он тут, в самом воздухе, он потребует всю кровь и душу, без остатка, до капли. Мне все равно пропадать. Бог забрал мою дочку и ушел прочь отсюда, ради чего мне жить. Прекрати. Я сорвался на крик, благо вблизи никого. Сам третьего дня рассказывал, как грешно желать себе смерти. А да, я знаю, ты сбежишь, конечно, удастся, Бог хранит тебя. Но куда ты спасешься от дьявола? Пока у Кремля стоит зиккурат, он будет везде. Не будет на Руси жизни, как есть не будет. Комобегу от лица твоего и от духа твоего кома уйду. Ох, как мне захотелось заткнуть словесный фонтан кулаком. Причем не в первый раз. Но вместо этого только приобнял безумного старика за плечи со словами. Пойдем, сегодня пшенка, как ты любишь. Бог проклял нас, грешных. Но ты сильный, я все вижу, ты играешь с ломом. Беги, уходи прочь, подальше, хоть к антиподам. Иначе дьявол придет за твоей кровью. За граница нам поможет, покачал я головой, подталкивая Авдеича в сторону центра кухни. Где-то я уже это слышал. Да-да, поможет, горячо поддержал меня Авдеич. Победить дьявола можно только в его же логове, там должны знать. Скажи, непременно скажи им, зачем мешкает не верит в Бога. Напрасно, без него дьявол затянет всех в свой ад, сперва меня, потом тебя, Россию, а там и весь мир. Знают они все. Грубо обрубил я опасный разговор и демонстративно поднял до ушей воротник маскировочного пальто, но сам задумался, а что на самом деле известно господам капиталистам о реалиях советской жизни? Из будущего я смутно помнил только Солженицына, но вроде бы он писал сильно позже, уже в 50-х. Смог ли кто-нибудь из нынешних каторжан бежать из СССР? Наверняка. Печатались ли их рассказы в Париже или Берлине? Увы, и школьный, и институтский курс литературы с историей тщательно обошли данный вопрос стороной. Обратили ли на них внимание современники? Сделали ли хоть какие-нибудь выводы? Смогу ли я что-то изменить в случае успешного побега? Куча вопросов и ни единого внятного ответа. Сдум, сдум. Поставил точку в моих размышлениях визгливый звон. К обеду звонят. Совсем по-детски обрадовался Авдеич. Шевелись скорее. Вот ведь забавная штука организм. Как только дело к еде, так не только усталость, но всякую ересь из мозгов будто метлой вычищает. Питание хоть и скудное, но дело поставлено четко, явно по-армейски. Выдача многопоточная, как в Макдоналдс. Свое окно для каждой роты. Назвал фамилию. Упитанный Боров в белом колпаке и фартуке черкнул пометочку в журнале, тут же булькнул пол-литра баланды в подставленную миску, шмякнул каши в тарелку, следующий. Кипяток из ведерных чайников без ограничений, места где присесть хватает, огромный зал, а центрокухня на самом деле больше похожа на зал по площади, хоть невысокий и темный, но при этом чистый и теплый по крайней мере, еда не замерзает. Длинные узкие столы и скамьи из оструганных досок, как зубья расчески, тянутся к центральному проходу от стен, увешанных лозунгами вперемешку с наивными портретами Ленина, Маркса, Розы Люксембург и прочих персонажей коммунистического бестиария. Постоянных мест ни у кого нет, но тем лучше. В условиях сенсорного голода наблюдать за процессом поглощения пищи в исполнении разных людей примерно то же самое, что смотреть телевизор. Программы в ассортименте. Понятно, не все одинаково интересны, но сориентироваться не так и сложно. Для начала, каторжане делятся на две большие и враждебные друг к другу партии. Живоглоты и фаршмачники. Первых заметно больше, их философия примитивна и скучна. Нечего себя травить видом чужой еды. Поел, побежал. Для ускорения процесса они не чураются кощунства. С крестьянской точки зрения, крошат хлеб кусочками в баланду, превращая ее тем самым в сравнительно пристойный суп. Зато их антагонисты организуют масштабные реалити-шоу. Они ни в коем случае не торопятся, один жидовку сперва выпьет через край, потом кусочком хлеба гущину выберет досуха, другой миску разбавит кипятком, чтоб побольше было, а третий и вовсе смотрит на баланду, но ложкой хлебает кипяток из котелка, а уж после принимается за суп. Такой перформанс называется в приглядку. С хлебом еще веселее. Любят арестанты разложить все по кусочкам или скатать из мякиша шарики, оставив корочку вытереть тарелку из-под каши. Некоторые идут еще дальше. Они умудряются разломить невеликую пайку на две части, одну половину тщательно завернуть в тряпочку и убрать подальше, а оставшуюся смаковать с кипятком, добьют до крошечки, посидят, подумают, потом лезут, выворачивают из лоскутков остаток, опять делят его на две равные части и так раза 3-4 подряд. Кто-то, впрочем, наверняка наблюдает и за мной, но это не повод голодать. Для начала я разломал на небольшие кусочки и запарил мерзлую ламинарию. Не сказать, что настой имел приятный вкус, но тут главное во что-нибудь верить. Тем более витамины и микроэлементы всяко полезнее молитвы о неспослании благодати. Дополнительный бонус – больше пары глотков не выпьешь. Я твердо помнил советы диетологов будущего для похудания в стиле «пейте больше воды», поэтому действовал строго наоборот. Не торопясь, выбивая зубами из пищи всю прану, я съел баланду с покрошенным в нее хлебом. Так заметно вкуснее, чем царапать зубами черствые, а часто и подмороженные куски. Затем выловил деревянный, собственноручно выстроганный ложкой водоросли и аккуратно перемешал их с пшенкой. и лишь после этого обратил внимание на примолкший гул разговоров. Было с чего. В кои-то века центрокухню посетил настоящий краском с воли. Серая, ощутимо потасканная шинель с грязно-красными разговорами, обмятая до белизны кожи ремней портупеи и кобуры, в петлицах короткая строчка из двух кубиков. Из тюремных университетов я уже знал, что это примерно соответствует лейтенанту. Но при этом гость не молод, лет примерно 40, худощавая высокая фигура, заветренные скулы за белыми с мороза кругами очков, что же он забыл в гнилой дыре Кемперпункта. Тут из-за спины новоприбывшего показался родной рукраб, и ситуация мне резко разонравилась. Он явно кого-то выискивал. Всего через несколько тяжелых ударов сердца его взгляд остановился на мне и обрел детерминизм. Суки! Кто сдал? За что? Громкие разговоры с Авдеичем. Мысли преступления под Джорджу нашему Орвиллу. Буду держаться до последнего и все отрицать. Но стоп! Не надо лишней паники. Любому местному начальнику достаточно пошевелить пальцем, чтоб вытащить меня к себе на провеж. Он вправе арестовать, а то и вовсе, даже не расстрелять, а пристрелить как собаку. Для этого нет смысла переться в столовую. Так что же ему от меня надо? Новоявленный командир добрался до меня в несколько широких шагов. Обухов, уточнил он, одновременно пытаясь дыханием отогреть линзы. Поспешно вскочив, я с бравой тупостью брякнул в ответ. Так точно, сиди уж, небрежно отмахнулся пришедший. Он, не чинясь, опустился на лавку напротив, и я разглядел на петлицах шифровки КПУ. Опять проклятая гебня. Промелькнула короткая мысль. Пауза затянулась. Нацепив на нос многострадальные очки, гражданин-начальник близоруко и с какой-то странной радостью разглядывал приготовленное мной блюдо. Пальцы его широких, рабочих рук отбивали на доске стола рваный ритм, медленно, но верно приближаясь к моей пище. Казалось, еще мгновение, и он схватит тарелку, да убежит с ней прочь. Когда ногти с траурной каймой под ногтями приблизились на несколько сантиметров, я не выдержал. Простые водоросли, вот, смотрите, я достал из кармана несколько оставшихся мороженых листиков. Обычная ламинария, ее тут в море мегатонны. Однако как вовремя я зашел, наконец-то выбрался из глубины своих мыслей странный чекист. Его рука метнулась в карман, и на стол легла синяя с красной каймой коробка нашей марки. Я, было, приготовился выклинчить папироску, но вместо этого услышал: «Махнемся». А вого, не смог удержаться сидящий рядом Авдеич. «Конечно», согласился я быстрее, чем понял идею собеседника. «Но на что?» «Да вот же», гражданин начальник ткнул рукой в мою густо удобренную зеленью пшенку. «С удовольствием». Я едва не откинул от себя тарелку. «Еще бы. Пачка, это 25 штук папирос. Каждая, минимум восьмушка фунта хлеба, а то и четверть. Полновесный пайк за 2-3 дня. Ох, неужели хоть кому-то во всем СССР не лень читать сигналы с мест, в число которых наверняка попала стопочка доносов о блаженном зэке, на манер коровы жрущим траву от цинги? Неужели правда, что в мире нет такого преступления, на которое не пойдет чекист ради карьеры? В смысле, не в этой ли, обутой в шлем темно-синего сукна голове, крутнулась мысль, как половчее, да втайне от дружков, зацепиться за промфинплан борьбы с болезнями. Между тем покупатель не просто потыкал в щедро сдобренную водорослями кашу пальцем, а вооружился собственной ложкой и принялся осторожно и старательно принимать пищу. С первым понятно, привычка носить сей полезный инструмент всегда и везде с собой повально, не только надзиратели, после 3 дней в лагере так делают даже каторжане из графьев. Но жрать арестантскую кашу рядом с зэками, он что, совсем тронулся, вообразил себя мальчиком в крестьянской избе, где все по очереди черпают варево из одного котелка. Я украдкой огляделся и не увидел особого удивления на лицах соседей. Кажется, пачка папирос ранила их души куда серьезнее. Не прошло и 5 минут, как чекист поднял глаза от почти полностью съеденной порции. «С непривычки тяжеловато идет», — пожаловался он. «Хоть помогает». «Конечно, я с трудом сдержал усмешку. После ломовой работы еще и не то съешь. Но от ламинарии реальная польза, и чувство сытости, и никакая цинга не привяжется. Рецепты сможешь рассказать. С удовольствием, не стал отказываться я, хотя тут ничего не придумать не требуется. Вареная водоросль съедобнее, в сырой витаминов больше, то есть от цинги помогать будет. Если уксуса добавить, а лучше масла, станет повкуснее, а то кому не предложу, пробуют, но всерьез жрать зеленую дрянь не отказываются. Возможно, они правы, не может быть в морской капусте много калоропитательных веществ. Однако точно не знаю, почему, но чувство голода она отбивает великолепно. И все, если добавить яиц, майонеза и крабовых ножек, классный салат получится, зло пошутил я в ответ. Хорошо. Гражданин начальник довольно хлопнул ладонями по столу, явно собираясь уходить. И на прощание, как вежливый человек, поинтересовался, а больше ничего не придумал полезного. Песню про офицера, ляпнул я первое, что вывернулось на ум, и тут же взвыл про себя от досады. Язык мой, враг мой. Однако чекист только весело рассмеялся. Да тут их полным-полно, пригодится. Вообще-то, скорее, о красном, проворчал я тихо, но гражданин начальник услышал. Он как-то странно, по-новому оглядел меня, на мгновение задумался, и вдруг жестом подозвал рук раба, который так и болтался неподалеку неприкаянной тенью. Твоего Обухова я забираю до утра, подбери ему замену и оформи все как полагается. И, повернувшись ко мне, подвел черту. Пойдем, кстати, меня Семен зовут. Шуршит пламя за похожим на гигантскую бочку боком печи, на столе коптит горбатая свеча, маленький костер для лишних слов. Странная прихоть при наличии электрической лампочки, она превращает основательно промерзшую, безликую, но вполне приличную комнату ГПУшного блока в полную вечерней сырости пещеру. Только длинные подтеки смолы, просочившиеся сквозь дурную серую краску стен, взблескивает в смягченном изморосью окна закатном огне. Без шинели, за столом, чекист Семен в черном, отделанном тонкими кроваво-красными росчерками кантов кителе кажется настоящим франтом с воли. Моя обносившаяся курточка выглядит ничуть не менее колоритно. Плевать. Позади добрая бутылка самогона, выделанного на кемперпунктовской пекарне, и здоровенная миска порезанного на куски ситного с рыбьим жиром. Парадокс эпохи. Ничего более съедобного под руками у гражданина начальника не нашлось. Только приличный хлеб да бочонок шикарной соленой капусты в качестве закуски. Остался в прошлом и мой оглушительный провал на стихоплетной ниве. Желание уязвить, вылезшие по злобе из-под спуда, основывалось исключительно на любимых отцом и поневоле вбитых в память песнях Талькова, точнее, на бывшем под Исауле, который преуспел в той войне и закончил ее на посту командарма. Почему-то я был уверен, что подобное сойдет за понятное и недоброе пророчество, как для фигур типа Тухачевского, так и любого красного командира. Каково же было мое удивление, когда Семен лишь лениво отмахнулся. Ничего так у тебя вышло, прям один в один про Миронова, ну, того, что троцкисты шлепнули на дворе Бутырки в 21-м. Мне оставалось только матюкнуться про себя и кивнуть в ответ, типа, знаю, и на всякий случай поскорее вытащить второй, он же последний хоть как-то укладывающийся в рамки здравого смысла козырь, господ демократов, разумеется, малость скорректированных и лишенных провокационной четвертой строфы. С ними дело пошло не в пример веселее. После очередного тоста, кстати сказать, за нашу революцию, мы с чекистом тихонько распевали дуэтом. Господа демократы минувшего века, нам бы очень хотелось вас всех воскресить, чтобы вы поглядели на наши успехи. Ну а мы вас сумели отблагодарить. Мы бы, каждый, кто чем, выражал благодарность. Молотилкой, крестьянин, рабочий, ключом, враг народа, киркою, протезом, повстанец, ну а я б кое-кому засветил кирпичом. Поначалу я дьявольски боялся провокаций, следил за каждым своим словом, но после третьей страх отступил, лишней пары ушей тут не наблюдается. Да и что греха таить, При желании Семен может про меня написать любую напраслину, вне зависимости от реальности. Например, инкриминировать заговор с целью сбросить Луну на Красную площадь. И ведь на полном серьезе посадит по новой, а то и расстреляют. А раз чекист оказался на удивление приличным и откровенным собеседником, то к настоящему моменту я хоть и не дошел до исполнения Тальковской России, но расслабился вплоть до анекдотов. Пришел как-то раз в чум к Чукче геолог и удивляется: «Чучка, у тебя консерва в полный чум, а ты с голода отощал как швабра». А Чукча ему отвечает: «Однако газету открыл, там товарищ Сталин, журнал, тоже товарищ Сталин, радио включил, и там он. Теперь, однако, боюсь консервы открывать». Гражданин начальник засмеялся, демонстрируя золото зубов, и тут я, наконец, заметил, как контрастно изменилось его лицо за прошедшие часы. Куда-то ушла строгая, пуританская чопорность, обида на весь окружающий мир и особое, небрежно скрываемое презрение облеченного властью человека перед подчиненными, а пуще того, бесправными рабами. Он стал нормальным и вместе с тем до дна опустошенным. Тут Семен напустил чуть закинутую назад голову и поймал мой пристальный взгляд. «Изучаешь?» Огорошил он меня неожиданным вопросом. «А сколько, по-твоему, мне лет?» «Наверное, под 40», не особо задумываясь, ответил я. Чекист зябко передернул плечами под кителем. «Неужели? 28 мне недавно». Изумление на моем лице сошло за нескромный вопрос, и он с кривоватой ухмылкой разъяснил. «С 16 лет в революции, кидало по всей стране, от Владивостока до Одессы. 3 раза ранен. Один брат убит на Колчаковском фронте белыми, другой на Деникинском красными. Мать на мануфактуре работала, померла, кажется, от голода, батька пропал без вести. Жена была недолго. Вот так 30 лет за плечами, из них был ли хоть день человеческой жизни? Ниха, я, стоило оно того». Не удержался я от обидного вопроса. «Тебе хорошо в стороне зубоскалить?» В ответ зацепил меня чекист. «Думаешь, я скажу зря? Давай, братва, обратно. Ха, не дождешься. Таких, как я, миллионы. Так что мы таких, как ты, или перевоспитаем настоящим трудом, или...» Он рубанул рукой. «Изведем под самый корень». Пришел мой черед ежиться от налетевшего ниоткуда зябкого ветерка. Заледеневшие глаза Семена кричали: «Ну что, контра, видал наших?» Но вместо сочувствия или понимания по моим мозгам хлестнула волна ненависти. «Ёб и краткая фанатик! Черт их побери, всех этих Торквемад, Сталиных, Пол Потов, Бен Ладенов!» С железным и тупым упорством, из века в век, из поколения в поколение они только тем и занимаются, что портят жизни себе, и еще больше другим, ради великой цели поднимая на знамя все, что только не есть самого живодерского в человеке. Как правильно про них говорил кто-то из заключенных библиотечной камеры Шпалерки: «Hell is paved with good intentions». Ни одна корыстнейшая и жаднейшая сволочь не принесла в мир столько смертей, сколько идеалисты. Вот один из их паствы сидит передо мною, свою кровь проливал ведрами, не жалея, в чужой доху пупа измазался. Ни почем не остановится, так и будет переть до пули в затылок в 37 или фашистской пулеметной очереди поперек груди в 41. А повезет, тихо сопьется с тоски по великому, году эдак 1950, отдав заслуженную комнату в отобранной у контры квартире обратно, щедрому государству, рассказать ему всю правду о светлом будущем, в которое он так истово верит. Я уже, было, открыл рот, но тут чувство самосохранения наконец пробилось через ушатанный алкоголем мозг. Только идиот может плевать против ветра, верить вождям и переубеждать фанатиков, успевших для самооправдания сложить в голове непротиворечивую картину дивного нового мира. Поэтому я всего лишь глубокомысленно изрек когда-то слышанную фразу: «Винтовка рождает власть». «Именно», — немедленно воодушевился гражданин начальник. «Ты архиверно понимаешь нашу политику, но кто тогда будет созидать?» Попробовал возразить я, скорее для схода с опасной темы узаконенного гоп-стопа, чем реального интереса. «Вы же понимаете сами, конкуренты за границей не дремлют. Советскому Союзу нужно строить, очень много строить, заводы, электростанции, шахты, железные дороги, дома и торговые центры, двигать науку. Наконец, чекист не обманул ожиданий. Прошитая на многочисленных и многочасовых партсобраниях закладка сработала должным образом, и на меня обрушился краткий 20-минутный митинг. 10 лет пролетарской диктатуры показали, что она есть самая широкая и самая развернутая демократия трудящихся масс, какой никогда не имела и не видела ни одна капиталистическая страна. Рабочие, народные комиссары, рабочие, вожди и командиры Красной Армии, рабочие, руководители промышленности, рабочие, хозяева государственного аппарата, Волховстрой, Свирьстрой, работы над Пипрострое, строительство Семиреченской железной дороги и сколько других примеров, все это живые памятники творчества и усилий рабочего класса СССР. Через 5 минут я уже жалел о своей хитрости. Живого и вполне адекватного человека как подменили на политграмотного зомби. Мозг отключился. Кажется, я даже успел увидеть во сне кусочек поточной лекции в римской аудитории ГУКОУПИ. Из гипнотического полузабытия меня вывел неожиданный вопрос. Вот тебя взять, например, небось образованный инженер-электрик, опешил я, то есть студент, немного не дали доучиться, за что каришь? Скауты, чтоб им провалиться, я постарался не уходить глубоко в детали. Сунули 3-ку в довесок к году на шпалерке. Пустяки же, искренне обрадовался чекист. Ты прекрасно держишься, после перековки будешь на свободе строить наше общее будущее. Вот увидишь, тебе еще понравится. Нам же позарез нужны хорошие электрики. Хочешь, у себя в Архангельске пристрою? Да как-то в Питер надеялся вернуться, промямлил я в попытке аккуратно отказаться от неожиданной оферты, удаляющей меня от финской границы. И тут меня осенил до крайности подлый, но при этом по-коммунистически эффективный промфинплан. Кстати, в Кемперпункте есть своя собственная электростанция, английская. Вот мне бы ее обслуживать. Реальная практика перед работой в народном хозяйстве страны. Недавно видел, туда за взятку взяли какого-то офицеришку-белопогонника. Не понимаю, как такое допускается, он же наверняка испортит по неграмотности купленное за валюту оборудование. И вообще, я выложил последний аргумент. Слышал, сам главный инженер не имеет специального образования. И тут контру вперед двигают БЛД Сучи, с выражением, но без особой злобы выругался Семен. Ну ничего, он погрозил в пространство кулаком. Разберемся. Мы, коммунисты, умеем использовать кадры по максимуму. Черт возьми, как он искренен. Будь я в самом деле Обуховым, наверняка бы поверил, без сомнений и вариантов. Оттянул бы честно срок, благо при электростанции житье как в санатории. И, не задумываясь, махнул в Архангельск, ведь при хорошей протекции лагерное прошлое не помеха карьере советского инженера. Со спецами в СССР реально швах, на южном побережье Белого моря и без полного диплома примут с распростертыми объятиями. По всем логическим раскладам понятно, года через 3 закончится мое поражение в правах, к этому времени репрессии в стране окончательно утихнут, про скаутов прочно забудут. К празднику 20-й годовщины революции останется лишь похлопотать через семена о снятии судимости, а там и до членского билета ВКП(б) рукой подать. Дальнейшее дело техники, если повезет, можно лет в 30 с хвостиком стать главным энергетиком большого завода или начальником электростанции. Чем не карьера, эдак повыше однокашников забраться по должностям получится. Еще завидовать будут, короче, почему бы и нет. Увы, в СССР нет места логике. Строить карьеру перед чисткой имени Кирова и знаменитым 37-м, форменное безумие, примерно как играть в русскую рулетку с 2-3 патронами в барабане. С учетом же страшной войны шансы на счастливую старость в окружении внуков становятся, мягко говоря, призрачными. Глупо питать иллюзии, лучше крепко помнить ошибку выживших. Мертвые молчат, но ошалевшие от удачи везунчики хвалит мудрое руководство великого вождя. «Ну, значит, за справедливость». Я мотнул в кружке чуть беловатую жидкость. «Железно», — поднял ответный тост чекист. «Выпили, похрустели капустой». Совершенно не к месту мне вспомнилась картинка из учебника истории про защитников Брестской крепости. Смутный, полный дыма и остатков кирпичных стен фон, выложенные изломанным валом трупы фельдграу отделяют сюрреалистический лобовой накат нацистов от перераненных защитников, и лицо, перекошенное злостью и азартом лицо Семена у забинтованного командира, поднимающегося в последнюю, отчаянную контратаку. В раз пропало желание рассказывать чекисту про знаменитый эксперимент Милгрэма. Вместо этого я просто спросил, во имя ароматов кварков, а каково оно было там, на фронте гражданской. Проснулся я далеко за полдень с основательно забытым ощущением сытого похмелья. В бараке непривычная тишина, никого рядом, лишь пелагрик дневальный кумарит у печки. Лагерная пастораль, только голова раскалывается, но делать нечего. Поплелся в туалет сдавать отчет, заодно узнать свежие новости. Последнее совсем не шутка, густо беленая известью заведение не зря обзывают радиопарашей. Есть у хроноаборигенов совершенно идиотская манера, почти как у французских аристократов из умных книжек, которые умудрялись проводить приемы гостей, сидя на стульчике за ширмой, отличие лишь в отсутствии этого самого стульчика и ширмы. По дороге сюрприз. Как будто случайно в том же направлении двигался мой негласный, и как выяснилось, не слишком полезный покровитель, князь Гвидон. Не иначе шестерки подсуетились, успели доложить. Вот только что именно, что лыбишься как майская роза. Поприветствовал меня у входа предводитель шпаны районного масштаба. Топай шибче, кантовщик, пока есть куда жо, упреткнуть. От удивления я не нашел, чем ответить. Попробуй пойми, издевается так местный авторитет, готовится прирезать или, наоборот, шутит по-приятельски. Пристроился Гвидон рядом, чуток помолчал для порядка, перебирая обрывки газетки в руках, упертых в колени локтями. Будто всерьез прислушивается к вопросу о создании парагвайской коммунистической партии, который горячо, с матом и угрозами обсуждался в местной тусовке. Меня же когнитивный диссонанс между эсерщими мужиками и Южной Америкой заставил меня едва ли не хрюкать от сдерживаемого смеха. Странные звуки дали хороший повод. По что за место работы вала ёб, ше, недовольно попенял мне князь. Да как-то случайно вышло. Начал, было, оправдываться я, в курсе. Крепко пел за тебя залетный легавый в конторе, сквозь напускную суровость все же прорвалась широкая улыбка. Я с трудом сдержал облегченный выдох. «Да что он сделал-то, БЛТ, да ты не петришь никак!» Вскинул брови вверх Гвидон. «Тебя, паря, по лепестрической линии толкнули, будешь тепереча как весовой закрасенным электриком жить!» «Да ну, серьезно, бля буду!» Заявил авторитет, явно работая на немногочисленную, но внимательную публику. «Но ты в натуре хорош, хоть и контра, только смотри!» «Не забури, как в дела войдешь, керосина отдохнешь по чести». «Постараюсь, ваш благородие», — неудачно попробовал отшутиться я. Заводной, однако, Гвидон перешел чуть не на отеческий тон. «Смотри, меж двух не останься, держи фасон. Загнешься без фарта, что я бабке твоей скажу в Питере, «Постараюсь», — промямлил я, пытаясь подобрать правильные слова. Но авторитет уже завершил представление. «Долго ты, как веревку проглотил». Он недовольно поморщился, поднялся, натягивая штаны, и без политесов раскланился. «Пойду, похряпаю, бывай, вот как хочешь, так и понимай». Хотя определенная логика присутствует, спокойно пошептаться в лагере тупо негде, сдадут мгновенно и с потрохами. Также выходит, матерый уголовник при всех бодро развел пошедшего в гору лоха на керосинчик, чуть польстил, припугнул, на деле же недвусмысленно обозначил интерес в стиле. «Это моя корова, сам доить буду. С одной стороны для здоровья полезно, теперь арестант, потерявший теплое, наверняка дорогое место, побоится ко мне сунуться. Да и чужая шпана обойдет стороной, только надо признать». Да ужаса противно чувствовать себя парнокопытным. Зачем он бабку в Питере приплел? Намек на будущее сотрудничество. Эдакая рисовка перед соратничками. Типа выдумал, а этот дурак и поверил. Пустил любопытных на ложный путь. Или просто объяснил покровительство в прошлом. Стоит ли по этому поводу ломать голову? Разумеется, нет. При таком источнике ништяков, как электростанция, подготовиться к побегу сущий пустяк. Пусть катится к чертовой матери фанатики-чекисты в обнимку с социально близкими ракетирами-уголовниками. С хорошей едой, здоровой, не изломанной тяжелой работой, да я, шутя, уйду и от тех, и от других. Но стоп, в лагере нельзя даже думать о побеге.